Глава 8. Васко. Когда с фарсовой казнью было покончено, над городом собрались тучи. И я увидел на сером небе мерцающую туманную звезду. «В ступнях», — сказал мне узор из огней, — «и это все, что мне нужно было узнать». Скорее всего, глазу Красного Иона не просто следовать за ними в ту часть города, не рискуя быть подстреленным из арбалета или выклеванным воробьями. Я повернулся к двум аркебузам. «Мара и Михей где-то в ступнях. Иди туда и отыщи их». «Но осторожно!» Я махнул шестером остальным. «И вы тоже!» «Капитан, ты будешь совсем один!» Дверки Буза поморщился. «Мне не нравится оставлять тебя с этими... мерзавцами!» «Я справлюсь!» «Имей в виду, дверки Буза, никакого насилия! Если Михей от них не отступится, дай мне его уговорить! Устрой нам встречу в часовне Лена! В любом случае, я буду ждать тебя там!» Все священники, лорды, евнухи и прочие люди, собравшиеся, чтобы насладиться казнью, теперь обернулись, восторгаясь туманной звездой, которая, вероятно, еще некоторое время продолжала мигать. «Это знак», — сказал какой-то священник. «Архангел нами доволен. Это значит, что мы загладили зло, сотворенное Михеем Железным». Я лишь усмехнулся себе под нос. «Нет никакого знака. А есть торгаш-альбинос, а также зеркала и линзы, с которыми он любит играть». Сад наполнили молитвы и песнопения. Ничего не поделаешь, приходилось терпеть. Передача Михея позволила мне занять достойное место здесь, среди выдающихся людей империи. И все же выносить их недальновидность и глупость непросто. Отказ императора оказался горькой пилюлей. Раз он не пожелал принять наши золотые объятия, тогда я навлеку на него все самое ужасное, что сумею. Постараюсь сделать все возможное, чтобы город зимой голодал. Чтобы лордам в ладони ради выживания пришлось обгладывать крысиные кости. Долго ли тогда они будут верны своему босоногому императору? Пока я замышлял недоброе, ко мне подошел человек в сверкающей пурпурной тунике, поверх которой была накинута еще более яркая пурпурная тога. Он маскировался старательно, но я все же заметил проступившие у него в кармане латианские четки. «Ты знаешь хорошего врачевателя зубов, Васко?» Лаль разинул рот, открыв чередующиеся золотые и платиновые зубы. «Болит вот тут, видишь?» «Здешние врачеватели зубов тебе не понравятся». Изнеженный банкир вздернул подбородок. «Ну, хоть вино здесь хорошее, только зубы портит». «Так пей меньше». «Я пью, когда волнуюсь». «Когда услыхал, что Иосиас отхлестал тебя по щекам, выпил целый кувшин». Убедить дом Сетов поддержать эту авантюру было непросто. Моя жизнь, жизнь моих женщин и детей, все служит залогом. Он приблизил свое смуглое лицо к моему. «Как и твоя жизнь, и жизнь твоей женщины с ребенком. Не забывай об этом». Я даже не моргнул. «По-твоему, с кем ты разговариваешь?» «С человеком, давшим мне обещание в доме удовольствия в Вахе за чаркой хорошего вина. С тем, кто заразил меня своей мечтой завоевания не с помощью солдат, а с помощью купцов. С тем, кто не кажется мне целеустремленным. Кто вместо того, чтобы гнаться за этой мечтой, погнался за женщиной». Лаль не ошибался. Преследование Мары поглощало большую часть моего внимания. Если бы я получше продумал свою речь и лучше разобрался бы в человеке, к которому пытался взывать, я сумел бы убедить Иосиаса. Я подставил компанию под удары стрел его ханжества. И цена моей ошибки для наших акционеров и влиятельных банкиров вроде Лаля может оказаться фатальной. «Да, мне был нанесен удар», — сказал я. «Но ты меня знаешь, Лаль. Я не отступаю». Я вспомнил, что говорил мне Михей. «Настойчивость открывает много замков». «Иосиас не какая-то потаскуха, с которой ты настойчиво пытаешься переспать. Потаскуха и есть. Я владею тем, что он хочет получить, просто он этого не понимает. Да время я заставлю его понять. Лаль стиснул четки в кармане. У тебя есть время до зимы. И уже холодает. К нам приближался еще один человек, и это побудило Лаля уйти. Незнакомец носил роскошные серебристые усы. Когда он улыбался, лоб и щеки становились розовыми и округлыми. «Мы не имели удовольствия познакомиться», — произнес он на саргосском, протягивая мне руку. «Я Роун, экзарх Симпуриса». Я ответил на рукопожатие. «Я капитан Васко де Крус из компании Восточных островов. Я с большим удовольствием выслушал твое вчерашнее предложение». «Ты был в зале?» «В глубине. Раньше я занимал гораздо лучшее место». «Да, в свое время он был великим герцогом Крестеса, это все равно, что быть визирем при шахе. Но после неудачи в Сирме Иосиас сместил его с этой должности». «Ты довольно хорошо говоришь на саргосском», — заметил я. «Я украл свою первую жену с вишневой плантации на вашей стороне континента». Опять улыбнулся он. Несмотря на возраст, черты лица за серебристыми усами были мягкими. «Осмелюсь сказать, что это она сделала меня тем, кто я есть. Пусть я крестеец по крови, но сердцем наполовину саргосец». «Странно это слышать. Мне известно, что симпурийцы не особенно приветливы с чужаками». Роун хмыкнул. «Гордость всегда была величайшей слабостью моего народа. Мой отец говорил, наша кровь течет с самой горы Дамаф. Разумеется, он лишил меня наследства. Отказался даже поцеловать своих наполовину саргосских внуков». «Тогда как же ты стал экзархом?» «В самом деле, как?» — ухмыльнулся он. «У меня есть для тебя загадка. Трое поднимаются на самую высокую гору на свете. Один начинает с подножья, другой с середины, а третий почти на самом верху. Кто из них дойдет до вершины?» Никогда не любил загадки, хотя это несложное. «Тот, кто начинает с подножия. Проходя трудный путь, он учится забираться наверх». Роун кивнул, подняв брови. «Ты единственный, кто ответил так. Но ответ неверный». «Тогда кто?» «Тот, который начинает посередине. В отличие от начинающего наверху, он научится карабкаться вверх. Но в отличие от того, кто начинает с подножья горы, ему некуда отступать. Он либо поднимается, либо падает». «И у него сразу есть преимущество». Роун поднял палец. «Да, есть». «Так ты представляешь себя человеком посередине?» «Я?» Роун покачал головой. «Я всего лишь старик. В свои зрелые годы я философ, который наслаждается вином в своем саду. Восходить на горы — дело молодых, и я осмелюсь заметить глупых». «Это он про меня?» «Кстати, о горах. Я хотел бы, чтобы ты увидел Дамаф», — продолжал он. «Наши ученые говорят, что гора так высока и так наполнена огнем, что пожирает холодные облака, плывущие с ледяных островов. И потому Симпурис круглый год купается в солнце. Даже в самый разгар зимы, когда Пендурум на севере замерзает, наши фермы и виноградники наслаждаются теплыми объятиями солнца». Он ухмыльнулся и поднял бровь. «Как и Тетис, наш портовый город, который нуждается в некоторых инвестициях». Теперь он меня заинтересовал. «Пожалуй, я приеду посмотреть на гору Дамаф. И на Тетис, конечно же». «Замечательно. Знаешь, наши равнины по большей части поросли лесом. Его зовут Мертвым лесом, хотя он гораздо красивее, чем можно представить. В это время года листья там становятся красными, золотыми и пурпурными. Вид из окон моего поместья прекрасный. Я хотел бы это увидеть». «Тогда я прикажу вассалам подготовиться к твоему прибытию. Так приятно обрести нового друга даже в столь позднем возрасте». «Никогда не бывает слишком много или слишком поздно». Мы снова пожали друг другу руки. И его улыбка и слова внушали симпатию. Хотя больше он не был великим герцогом и не входил в ближний круг императора, он еще к чему-то стремился. Оставалось надеяться, что стремился он к власти. «Если я собираюсь на запад, в Симпурис, то не могу бросить Мару. Но Михей держит ее в своих лапах. Учитывая близость зимы и открытую угрозу со стороны Лаля, времени на ее освобождение осталось немного. Михей вошел в часовню Лена, и в моем сердце загорелась надежда. Дверки Буза, надежные, как и всегда, исполнил свой долг. Оглядев часовню, Михей заметил меня позади собравшихся прихожан. Он накинул шерстяной капюшон, но я сомневался, что его кто-то узнает. Никто не ждет, что к нему подойдет мертвец. Хотя Михей выглядел необычно. Редко встретишь одноруких мужчин такого роста. Если из могилы восстал Ираклиус, кто сказал, что и этот не сможет? Пока священник лепетал что-то о последнем суде и фонтане, Михей встал рядом со мной и спросил. «Как ты это сделал?» «Я хотел, чтобы он доверял мне и вернул Мару». «Ты же спал с Ахрией?» «Вот у меня есть подруга Дев, ее дочь Таурви». «Значит, это был оборотень?» «Не просто оборотень, а лучший». «А что сделают с моим телом?» «Нездоровое любопытство. Его вывезут в море и бросят за борт. Конечно, оно приплывет обратно». Михей удовлетворенно кивнул. «Ты хотел со мной встретиться?» «Думаю, ты знаешь, зачем. Я спас тебе жизнь. А теперь дал тебе новую. Ты можешь взять любое имя и жить, как пожелаешь. Мертвеца никто не станет искать. Взамен я прошу лишь об одном. Верни мне мою семью». «Для торговца ты не слишком хорошо умеешь демонстрировать свой товар». «Ладно, признаю, я пытался тебя использовать». Я помогал тебе не от чистого сердца, а ради собственной выгоды. Но с тем делом покончено. Я протягиваю тебе руку с миром, Михей. «О, архангел, осени нас своими крылами!» — запели окружавшие нас прихожане. Казнь Михея придала воодушевление их голосам. А ведь он никого из них ничем не обидел. «Есть одна проблема», — сказал Михей. «Твоя семья не хочет иметь с тобой ничего общего». «Все же это моя семья. Что бы чувствовал ты, если бы кто-то забрал твою?» «Мне это знакомо. Жуткая боль, ничто не может ее унять. Хоть весь мир завоюй, все равно не ощутишь себя целым». «Как раз этого я и боялся, кроме всего прочего». «Ты не причинил им вреда?» Михей рассмеялся. Это привлекло внимание человека, стоявшего позади нас. «Прошу прощения за своего друга», — сказал я, чтобы задобрить его. «Слишком много вина». Человек бросил на Михея недобрый взгляд, а потом отвернулся. «Знаешь, я еще хуже, чем обо мне говорят», — сказал Михей. «Много хуже. Я убивал детей собственными руками и безо всякой на то причины». «Разве существуют причины для убийства детей?» «Чтобы обеспечить благополучную преемственность власти, сермянские шахи душат своих братьев в колыбели. Кто скажет, что они поступают неправильно? Сколько тысяч жизней они спасли, убив несколько детей?» «Ты не причинил вреда моей семье?» — опять спросил я. «Нет». Кажется, он огорчился, что я повторил этот вопрос. «А ты...» — эта мысль заставила меня вскипеть, как никакая другая. «Ты не трогал Мару?» «В этом смысле нет». Эти слова были как прикосновение ветерка для моих ушей. «Хорошо». «Святой Архангел, святой и могучий, святой и бессмертный!» — пели прихожане. «Ты еще не спросил, не тронул ли я твою дочь?» «Он хотел мою дочь?» «Если бы это помогло вернуть Мару, я ему позволил бы». «А ты тронул?» «Нет». «Ясно. Хорошо. Похоже, ты не особенно рад узнать, что злодей не насиловал твою дочь». Наш разговор быстро скатывался под гору. Пришло время подкрепить свои требования. В порту Никсоса я увидел кое-что интересное. Настолько интересное, что я это купил. Ни один из кораблей моего флота не носит столь громкого имени — «Морской клинок». Я улыбнулся, видя, как удивление окрасило его щеки. «Я возвращу тебе твой корабль, Михей. Я даже дам для него команду. И если захочешь вступить в компанию Восточных островов, дарую тебе даже это». «Но что я говорю? Почему бы уже тебе самому не назначить цену?» Похоже, я задел его душу. Какое-то время он обдумывал мое предложение, ведь это все равно, что вернуть ему прежнюю жизнь. Под его командованием будут люди и будет корабль, чтобы захватывать новые берега. Михей взглянул на меня сверху вниз. Я видел разных людей на Западе и Востоке. Шахов, императоров, муфтиев, патрициев, неважно. За титулом всегда есть мужчина. Я встречал мужчин, дорожащих своими детьми и презирающих своих детей. Но ни разу не встречал мужчины, который смотрел бы на своего ребенка, как на чужого. Я больше не желал обсуждать свое пренебрежение Анной. «Назови свою цену, Михей. Или все закончится совсем по-другому. Я убью тебя. На сей раз по-настоящему». Меня постоянно угрожали убить как слабые, так и сильные. Но это ни разу не заставило меня сменить курс. Я усмехнулся ему в лицо. «Ну и каков же твой курс? И почему для него нужно удерживать Мару?» Он поднял взгляд к потолку. Крылатые глаза на недавно обновленной мозаике Сервантиума ответили на его взгляд. Я видел, как бурлящая звезда извергла зеленый огненный шар, который сжег заживо целую армию, — сказал Михей. Я видел плавающую гробницу размером с замок, наполненную созданиями, какие не привидятся и в ночных кошмарах. Он опять взглянул на меня сверху вниз. Но самым ужасным из того, что я видел, был мой клинок, пронзивший шею моей же дочери. И ужас в ее глазах от понимания, что это последний вдох. И то, как ее покинула эта последняя искра жизни. Его голос надломился. Как любой хороший торговец, я сейчас же ухватился за это мощное чувство. Хочешь снова ее увидеть? Что? И он может отправить тебя обратно, в то время и место, где ты рядом с ней. Даже если такого момента никогда не существовало, при помощи его рун он может стать реальностью. «Я не хочу, чтобы со мной рядом была твоя проклятая магия!» Он повысил голос, и теперь даже священник смотрел в нашу сторону. «Ты не тот человек, который будет заботиться о Маре, Ане и принципе. Но ты не можешь украсть семью другого мужчины и сделать ее своей. Я ничего у тебя не краду. Я доставлю их в безопасное место. И после этого с радостью отправлюсь на виселицу. Даже сам надену петлю». Так много людей теперь смотрели на нас. Михей попятился и бросился прочь из часовни. Я поспешил вслед за ним, но он уже спускался по лестнице в ступни. Прекрасный берег Симпуриса и обещание Экзарха манили меня, но я не мог оставить Мару с Михеем Железным. Пришло время сделать еще одну попытку освободить ее. Силой. Но не той силой, с которой можно справиться чем-то земным. Я тронул на глазу повязку, скрывающую величайший дар, который преподнесло мне путешествие за морской туман. Мой видящий звезды глаз скоро взглянет на них. Вопрос в том, что ответит на его взгляд».